Эпизод 9. Газета Ярвилл энд Дистрикт проявила осторожность в освещении самого бурного заседания Пэкфордского местного совета на памяти нынешнего поколения. Это мало что изменило. Выхолощенный репортаж, подкрепленный красноречивыми свидетельствами участников, только дал пищу новым слухам. Масло в огонь подлила статья на первой полосе, в подробностях описавшая интернет-нападки от имени покойника, которые, по выражению Элисон Дженкинс, стали причиной домыслов и озлобленности. Читайте репортаж полностью на странице 4. Хотя имена обвиняемых и детали их предполагаемых преступлений в газете не разглашались, появление в прессе таких выражений, как «серьезное обвинение» или «преступная деятельность», обеспокоило Говарда, пожалуй, даже сильнее, чем первоначальное сообщение. «Надо было поставить защиту на сайт сразу после того, как появился первый пост». Говард сидел у искусственного камина, адресуя свое сетование жене и партнерше по бизнесу. Беззвучно весенний дождик окропил окно, а черная лужайка заискрилась красными булавочными точками света. Говарда знобило, и он всем телом впитывал тепло, исходившее от фальшивых углей. Вот уже несколько дней чуть ли не каждый посетитель магазина и кафе заводил разговоры об анонимных посланиях, о призраке Барри Фейербразера и о скандале, устроенном Парминдер Джавандой на заседании совета. Говард содрогался, когда гадости, которые она выкрикивала ему в лицо, прилюдно мусолили все, кому не лень. Впервые в жизни ему стало неуютно в собственном магазине, и он забеспокоился по поводу своего прежде незыблемого положения в Пэкфорде. Выборы на замещение случайной вакансии, открывшиеся по факту смерти Барри Фейербразера, должны были состояться на следующий день, но вместо душевного подъема и оживления Говард испытывал только тревогу и досаду. «Это нам сильно повредило. Очень сильно», — повторял он. Рука сама тянулась почесать брюхо, но Говард ее отдергивал и с видом мученика терпел зуд. Он бы дорого дал, чтобы выкинуть из головы слова, которые доктор Джаванда выкрикивала в присутствии советников и прессы. Они с Ширли уже навели справки в Генеральном медицинском совете, переговорили с доктором Крофордом и подали официальную жалобу. После того заседания Парминдер на работу не выходила и наверняка уже раскаивалась. А Говарду все не удавалось избавиться от зрелища ее гневного лица. Он был потрясен тем, что вызвал к себе такую ненависть. «Все перемелется», — уверял его Ширли. «Я в этом не уверен», — отвечал Говард. «Далеко не уверен. Мы выглядим не лучшим образом. Это заседание, скандал на глазах у прессы. В наших рядах все увидели раскол. Обри сказал, что наверху нами недовольны. Эта история дезавуировала наше заявление насчет Филдса. Публичная перепалка, грязь. Со стороны трудно поверить, что совет выступает от имени города». «Но ведь это так?» — усмехнулась Ширли. «Никому в Пэкфорде этот Филдс не нужен. Ну, почти никому». «Из-за этой статьи создается впечатление, будто мы преследуем сторонников Филдса. Пытаемся их запугать». Не в силах бороться с искушением, Говард, что из мочи, зачесался. «Разумеется, Обри знает, что нашей вины тут не было. Но эта шелкоперка все переначала. Вот что я тебе скажу. Если Ярвилл выставит нас в неприглядном свете, ни один год они только и ждут, как бы подмять нас под себя». «Этому не бывать», — тут чужо ответила Ширли. «Этому не бывать». «Я думал, вопрос закрыт», — рассуждал Говард, не обращая внимания на жену. Все мысли его были только о полях. «Я полагал, мы все решили. Я думал, мы от них избавились». Призрак Барри Фейербразера и скандальная выходка Парминдер заслонили собой статью, над которой Говард трудился, не жалея сил, чтобы каждому стало ясно, почему Поля и Белл Чеппелл — позорные пятна на репутации Пэкфорда. Говард начисто забыл, как радовался обвинениям в адрес Саймона Прайса, и даже не подумал их удалить, пока об этом не попросила миссис Прайс. «Из областного совета пришел мейл», — повернулся он к Морин. «Со множеством вопросов насчет нашего сайта. Спрашивают, какие меры были приняты против клеветников. Там считают, что у нас недостаточная защита». Услышав в его словах упрек в собственный адрес, Ширли холодно процедила. «Говард, я же говорила, что разобралась с этим вопросом». Накануне, пока Говард был на работе, знакомая супружеская пара прислала к ним своего племянника-студента, будущего программиста. Тот посоветовал Ширли снести сайт, который может крякнуть любой хакер, даже чайник, а потом пригласить кого-нибудь, кто в этом шарит, и создать новый. Ширли поняла хорошо, если одно слово из 10. Ясно, что «хакер» означало «взломщик». И когда студент закончил нести свою тарабарщину, Ширли прониклась смутным ощущением, что призрак каким-то образом смог узнать чужие пароли, возможно, выведав их у людей в непринужденной беседе. Поэтому Ширли разослала сообщение с требованием сменить пароль и никому не сообщать новый. Именно это она имела в виду, заявив, что разобралась с этим вопросом. Что же касается рекомендации удалить сайт, хранительницей и опекуншей которого была сама Ширли, тут она никаких шагов не предприняла, но Говарду об этом не обмолвилась. Ширли боялась, что сайт с высокой степенью защиты, о которой говорил тот продвинутый юноша, окажется за пределами ее управленческих и технических навыков. Она и так исчерпала свои способности, но твердо решила держаться за должность администратора. «Если Майлза выберут», — начала Ширли, но Морин перебил ее своим низким голосом. «Будем надеяться, что эта гнусная история не выбила его из колеи. Будем надеяться, она пройдет для него бесследно». «Люди поймут, что Майлз не имеет к этому никакого отношения», — прохладно сказала Ширли. «Ой, поймут ли...» — усомнилась Морин, и Ширли тут же вспыхнула ненавистью. Как она смеет, сидя в гостиной у Ширли, противоречить ей? Хуже того, Говард кивал Морин в знак согласия. «Вот об этом я и беспокоюсь», — сказал он. «А Майлз нам сейчас нужен позарез, чтобы вернуть совету былую сплоченность». После выступления Бензадеры поднялась такая буря, что мы даже не поставили на голосование второй вопрос. Белл Чеппелл. Майлз нам просто необходим. Говард еще не договорил, а Ширли уже вышла из комнаты в кухню, не в силах видеть, как он потакает Морин. Закипая от бешенства, она взялась заваривать чай, а сама прикидывала, не вынести ли только две чашки, чтобы Морин неповадно было. Наперекор всему и всем, Ширли до сих пор восхищалась призраком. Его обвинения вскрыли правду о людях, которых она не любила и презирала за их разрушительные действия и упрямство. Она не сомневалась, что электорат Пекфорда с ней согласится и отдаст свои голоса за Майлза, а не за отвратительного Колина Уолла. «В котором часу пойдем на выборы?» Позвякивая чайным подносом, Ширли вернулась в комнату и подчеркнуто обратилась с вопросом не к Морин, а к Говарду. «Ведь не чей-нибудь, а их родной сын должен получить галочку в бюллетене напротив своей фамилии». Но к ее вязчему раздражению Говард предложил им пойти втроем после закрытия магазина. Майлз Моллисон не меньше отца опасался, что бесцеремонно нездоровая атмосфера вокруг предстоящих выборов подорвет его шансы. С утра пораньше он наведался в газетный павильон за площадью и услышал обрывок разговора между владелицей, которая сидела за кассой, и старичком-покупателем. «Моллисон всегда мнил себя королем Пекфорда», — говорил старичок, не замечая, как каменеет лицо хозяйки. — А Барри Фейбразер мне очень нравился. Такая трагедия. Настоящая трагедия. Кстати, Моллисон-младший оформлял наше завещание и выказал, как я считаю, крайнее самодовольство. Тут у Майлза сдали нервы, и он, залившись краской, словно школьник, незаметно выскользнул из павильона. Что если этот говорливый старикашка и был автором анонимного письма? Благодушная уверенность Майлза в собственном обаянии пошатнулась, и он раз за разом пытался представить, каково это будет, если завтра его прокатят на выборах. Вечером, раздеваясь перед сном, Майлз наблюдал за безмолвной женой через отражение в зеркале трюмо. Последнее время любое упоминание мужа о выборах Саманта встречала в штыки. Этим вечером как никогда ему хотелось ободрения и поддержки, а еще больше — женской ласки. Давненько у них не было близости. Он припомнил, что в последний раз спал с женой в ночь перед скоропостижной смертью Барри Фейербразера. Сэм была тогда немного под шофе. С недавних пор она без этого не ложилась с ним в постель. «Что нового на работе?» — спросил он, видя в зеркале, как она расстегивает лифчик. Саманта ответила не сразу. Она почесала глубокие красные борозды, оставленные тесным бюстгальтером, и произнесла, не глядя на Майлза. «На самом деле, я как раз собиралась с тобой поговорить». Ей до смерти не хотелось признаваться. Она тянула уже с месяц. «Рой советует закрыть магазин. Дела идут неважно». До какой степени неважно Майлзу, лучше было не знать. Она и сама потеряла дар речи, когда бухгалтер открытым текстом описал положение дел. Саманта, как ни странно, была к этому и готова, и не готова. Умом понимала, а сердцем не принимала. «Подумать только», — сказал Майлз. «Но интернет-бизнес вы не бросите?» «Нет», — ответила она, — «интернет-бизнес мы не бросим». «Это правильно», — подбодрил ее Майлз и почтил минутой молчания гибель бутика, а затем спросил. «Ты сегодняшнюю газету, видимо, «Не читала?» Саманта потянула за ночной сорочкой, лежащей на подушке, и он с удовольствием взглянул на ее грудь. Секс определенно поможет ему расслабиться. «Какая жалость, Сэм!» Пока Саманта облачалась в неглиже, Майлз пополз на ее сторону кровати. «Это я про бутик. Отличное было местечко. Ты ведь долго там заправляла. 10 лет. 14, ответила Саманта. Она видела его насквозь. Не сказать ли мужу, чтобы отымел себя сам? Не уйти ли спать в гостевую комнату, размышляла она. Но проблема заключалась в том, что ей совершенно не нужен был конфликт. Потому как больше всего на свете она жаждала поехать с Либби в Лондон, где они, надев одинаковые футболки, проведут целый вечер подле Джейка и его бойбенда. Нынче эта поездка оставалась для Саманты средоточием счастья. Кроме всего прочего, секс мог смягчить растущее неудовольствие Майлза по поводу ее отсутствия на предстоящем юбилее Говарда. Сев на мужа верхом, Саманта закрыла глаза и вообразила, что это Джейк, что они одни на пустынном белом пляже, что ей 19, а ему 21. Она взмыла к вершинам блаженства, представив, как Майлз вдалеке крутит педали катамарана и бесится, подглядывая за ними в бинокль.